«Я Вик Морцис», — наконец выдал он. «Ну я Вэл Вискас. Удар у тебя что надо? Где научился?» «Отец научил, не стал мудрить я». «А ты где научился так хамить?» «Тоже отец научил. Велел ставить себя сразу на службе как надо. Плохо он тебя научил. Нельзя грубить незнакомцам», — заметил я. «Да это я уже понял. Ну да ладно, не будем ворошить прошлое. Согласен. Я же добровольно сюда попал, а мне парень, который с тобой ехал, сказал, что ты пытался сбежать от рекрутеров. Видимо, у прежнего Вэла все было в порядке с мозгами, ну то, что умер в процессе, что ж, бывает. Как видишь, неспроста пытался. Это да, я думал, тут получше все устроено. Как думаешь, что с нами теперь будет? Да ничего, завтра выпустит, сказали же. Так что сиди, жди и развивай источник. Это как? Нас же не учили еще ничему, только бегать заставляли. А сколько ты уже тут? Да недели две точно. Сказали, что как наберут сотню, так и начнут магии учить. А вот уже перебор несколько дней и все никак. Паршиво тут дела обстоят все-таки. Того и гляди, нас такими недоучками кинут на передовую, тогда пиши пропало. Нет, определенно надо как-то валить из этой структуры. А ты что, умеешь уже пользоваться источником? Заинтересовался Вик. Немного. Научишь? Возможно, а что получу взамен? Мне было не жалко знаний, но Блум уже научил меня, как тут надо жить. Некоторое время Вик хранил молчание, судя по всему, особо поделиться со мной ему было нечем. Взамен обещаю, тебя никто не тронет. Да меня и так никто не тронет, решил поднять ставки я. Койку в хорошем месте, рядом со мной, продолжил торговаться Вик. Денег смысла с него трясти не было, вряд ли они вообще у кого-то из новичков имелись, поэтому я решил согласиться. Идет, но если у тебя не получится, то это твоя вина, я лишь скажу, что и как надо делать. Битый час мы перекрикивались и переругивались, так как постоянно приходилось переспрашивать и перепроверять, правильно ли он все там понял. Я уже почувствовал, что скоро охрипну, как мне в голову пришла блестящая идея усилить свои голосовые связки по аналогии с рукой. Быстренько найдя подходящей длины ниточку, я протянул ее до горла и негромко крикнул. Так лучше слышно. Хорошо, что я сделал это не во всю силу, так как гром моего голоса просто потряс комнату, а с потолка что-то посыпалось. Вик некоторое время не отвечал. «Что это было?» — несколько дрожащим голосом спросил он. Я рассмеялся, и дьявольский хохот снова расшевелил каменные блоки тюрьмы. Как бы охрана не сбежалась на шум. «Все нормально, просто тренирую командный голос», — уже ровным голосом сказал я. «Жуть какая!» Я повторил еще раз все, что ему потребуется для того, чтобы разглядеть источник, и отправил его практиковать, а сам уселся на нары и решил поиграться с нитями. Я хотел попробовать размотать наконец этот клубок, чтобы иметь нормальную длину в любой момент времени. Вытягивал ниточку и закреплял ее. Иногда она срывалась, так как с каждой такой манипуляцией требования к концентрации возрастали. Когда я поддерживал в вытянутом состоянии уже десятка-два ниток, то вдруг заметил что-то странное внутри клубка. Отделив еще пару штук, я все понял. Это был не клубок нитей, а отростки из моего источника. Сам же он все это время скрывался под ними, и был он такой же, как у всех. Вообще все это очень походило на то, что к моему источнику присосались какие-то паразиты, но думать об этом очень не хотелось. Если так, то мне срочно нужно бежать к кому-то разбирающемуся в этой теме. В лазарете и магистр Шевку эти щупальца не заметили, значит, они умеют хорошо маскироваться или просто имеют некую иную природу. Отпустив все червеобразные нити отростки, я наблюдал, как он плавно возвращается на место, окутывая собой мягко мерцающий источник размером с небольшое яблоко. Все-таки источник у меня несколько больше, чем у моих сверстников. Я полежал некоторое время в размышлениях, что же делать дальше, и пришел к выводу, что я пока бессилен. К тому же эти нити не проявляли никакой враждебности, если не считать их упорного стремления находиться рядом с моим средоточием магии и нежелания слушаться меня с полуслова. Глаза мои давно должны были привыкнуть к темноте, но кроме небольшого пятнышка в верхнем углу, где, видимо, было отверстие для вентиляции, я так ничего и не видел. А почему бы не попробовать усилить глаза по аналогии со своими связками? Я снова сел и принялся перебирать ниточки. Попытки с десятой я нашел подходящую и стал тянуть ее к глазам. Так как она была одна, то пришлось довольствоваться усилением одного глаза. Вторую ниточку искать попросту не хотелось, тем более что неизвестно, насколько успешен будет мой эксперимент. Щупальце никак не хотело вступать в контакт с моим органом чувств, словно не понимая, чего от него требуют, но в конце концов оно словно бы закрепилось, и мне даже почти не требовалось усилий, чтобы удерживать его в таком положении. Тьма потихоньку стала рассеиваться. Я чуть не подпрыгнул от радости. У меня есть ночное зрение, пусть и дающееся с таким трудом, не включающееся по щелчку, но все же, камера моя была меньше, чем казалось, всего 2 на 3. Впрочем, для моего нынешнего роста этого было более чем достаточно, собственно потому я и не упирался плечами в стены, когда перемещался по ней. Сбоку от двери имелся туалет, просто дыра в полу, прикрытая доской, чтобы не пахло. Спустя еще какое-то время я начал различать надписи на стенах и от нечего делать принялся за их изучение. Их оказалось довольно много, и большая часть имели содержание по типу «здесь был Вася» или «матерщины». Были просто насечки, обозначавшие то ли число отсидок, то ли дней, проведенных здесь. Один из таких календарей насчитывал более 100 зарубок, видать, серьезный был дебошир или, может, просто попал в немилость начальства. Однако не все записи оказались столь бесполезны. В углу я обнаружил какие-то давно нацарапанные узоры, которые не могли быть ничем иным, кроме как магическими письменами. Нет, если бы я встретил такое на земле, то это точно было бы чьей-то фантазией или шуткой, но не здесь. Всего было 3 схемы, представлявших из себя несколько узорчатых знаков, замкнутых в круг, некоторые из которых были соединены линиями. Одна читалась более-менее хорошо, и я постарался ее быстренько заучить в мельчайших деталях. Однако, что делать теперь с этим знанием, я не понимал. То ли мне пальцем в воздухе ее повторять, то ли представлять эту схему мысленно, по этому вопросу никаких руководств не было. Попробовав и то, и другое, я, убедившись, что запомнил все как следует, принялся изучать оставшиеся 2 схемы. С ними оказалось посложнее. Время не пощадило труды давнего узника, да и какой-то хулиган поверх написал отборную матерщину в адрес своего сержанта. В попытках разобраться с этими каракулями прошло немало времени, и ниточка стала подрагивать, стремясь вернуться к источнику и погреться. В какой-то момент концентрироваться на ее удержании и одновременно изучать стену стало невозможно, и я, быстро оглядев комнату на предмет таких же закладок, отпустил щупальце отдыхать. Тьма тут же получила свои права, и я, нащупав нары, присел на краюшек. Прокручивая в памяти новые схемы, я пытался расшифровать их значение. Символы отдаленно напоминали знаки зодиака, большинство из них повторялись в каждой схеме, но мне все равно катастрофически не хватало хоть какой-то зацепки, чтобы понять, что все это вообще значит. Из размышлений меня вырвал приглушенный голос Вика. «Вэл, ты не спишь?» «Нет», — крикнул я, решив не тревожить пока источник для усиления голоса. «У тебя получилось?» «Не, я вырубился что-то», — сознался тот. «Бывает. Раз проснулся, продолжай пытаться. Жрать охота», пожаловался мне Вик. «Он что, думает, я сейчас ему принесу обед? Я и сам был бы не прочь перекусить. Тем более, что прием пищи я пропустил, и теперь все надежды были только на ужин». «Не переживай, вечером покормит», — заверил я скорее себя, нежели Вика. «Поскорее бы», — продолжал ныть тот. «Наверное, и койку мою займут, а если еще привезут новичков, то вообще абзац будет. Мне все это начинало надоедать». «Не отвлекайся давай. Тебе главное сейчас найти свое средоточие силы, там разберемся». Вик ненадолго замолчал, после чего опять подал голос. «Слушай, мы вдвоем и еще парой там ребят могли бы занять место Мика». «Это еще кто и на кой мне это? Он в нашей сотне самый главный, его даже Глиц иногда ставит вместо себя, когда уходит куда-нибудь. Ну что за люди, честное слово, у нас мясорубка на носу, а они трясутся из-за теплой кровати. Хотя, если занять в местной иерархии местечко повыше, то может удастся избежать незавидной участи пушечного мяса. Вполне имеет смысл. Давай с этим потом разберемся», — гнул свою линию я. «Если ты освоишь источник, то мы твоего Мика с его шестерками размажем по всей казарме». Кажется, этот довод его убедил, и он затих. Вполне возможно, просто лег спать дальше. Я прошелся туда-сюда и тоже лег, решив от нечего делать продолжить расшифровывать найденные письмена. Темнота хорошо способствовала этому занятию, так как ничто не отвлекало от мысленного перебирания всевозможных вариантов. Эх, вот бы какое-то пособие сейчас, в котором объяснялось хотя бы примерное значение загадочных символов. Если мои товарищи будут несколько недель, а то и месяцев просто учиться разглядывать свои источники, то до полноценного изучения чего-то подобного мы дойдем непонятно когда. Такой расклад меня решительно не устраивал. Когда нам наконец принесли ужин, то я уже чуть ли не со слезами упрашивал охранника принести мне хоть какую-то книжку по магии. «Книги запрещено выносить из библиотеки», — наконец снизошел тот до ответа. «Да и я все равно читать не умею, понятия не имею, что тебе там нужно». Однако, когда он вернулся за посудой, то принес мне пару каких-то тощих тетрадок. «Вот, осталось как-то после таких же горемык вроде тебя, может разберешься, но ты мне теперь должен». Я горячо поблагодарил и пообещал любую мою посильную помощь, пояснив, где меня искать, если что. Тот остался доволен моими словами и даже оставил мне лампу, предупредив, что там горючего максимум на полчаса. Как бы то ни было, у меня теперь есть чем заняться. Глава 5. Конспекты были отвратительного качества. Все исчеркано, в кляксах и дурацких рисунках. Ну а чего еще было ожидать? Сюда вряд ли попадают отличники в учебе и спорте. Первую тетрадку я успел изучить до того, как лампа погасла. Полезного для меня оказалось не так уж много. В основном обрывчатые описания, как пользоваться источником, что мне почти никак не помогло в понимании этого процесса. Вторая тетрадь, которую я уже изучал усиленным зрением в темноте, оказалась более содержательна. На первой странице тщательно выписанная табель о рангах с зарплатами, соответствующими званиям. Видимо, этот вопрос более всего волновал автора. Так я узнал, что жалование рядового солдата составляло 4 империала. Затем следовало звание, услужливо переведенное моим приобретенным тезаурусом как ефрейтор, прайсом в 5 империалов. Сержант получал уже 7. Это касалось обычных войск, магические же получали просто в 2 раза больше. Меня удивило отсутствие умножения чисел и вообще позиционной системы счисления. Все указывалось каким-то аналогом римских цифр, особенно числа до 4. Напротив солдат стояло 4 палочки, а цифра 5 обозначалась кружком. Причем знак недели тоже писался тем же образом, а знак месяца 2 кружками. Логично было бы предположить, что в неделе 5 дней, а в месяце 5 недель. Надо будет поискать при случае календарь, спрашивать такое уже неприлично даже для деревенщины. Имелось там и краткое описание должностных обязанностей, соответствующих званию. Так ефрейтор исполнял функции сержанта в случае отсутствия или гибели последнего, в остальное же время был обычным рядовым. Сержант командовал десятком, а старшина уже сотней, вернее десятком десятков, что бы это ни значило. Кстати, наш Глиц, получается, выполнял функции старшины. Впрочем, мы еще не были полноценными рядовыми, скорее всего, потому и иерархия могла разниться. Из офицерских званий был лишь капитан, командовавший от 1 до 5 сотен зарплатой в 25 империалов, просто нарисовано 5 кружочков. Неплохо, если я все правильно понял, империал в день. Ну и завершал этот короткий список генерал, имевший в подчинении от 1 и до бесконечности капитанов и получавший уже 100, нарисовано целых 10 символов десятки. Не знаю, может, этих званий и должностей на самом деле и больше, а новичкам, чтобы не забивать голову, предлагают сокращенный вариант. Следом за званиями шла математика, где я убедился, что местная арифметика оставляет желать лучшего. Все вычисления велись в пределах 1 десятка. Возможно, это лишь начальный курс, но полистав и полюбовавшись попытками решения примеров, зачастую безуспешными, я наконец добрался и до темы магии. Воистину общая тетрадь, здесь было уже поинтереснее. Я сразу же увидел знакомые символы из рисунка на стене и даже разволновался. В описании их к символам было лишь то, с какими данный знак не сочетается, и все. Никаких пояснений что, почему и зачем. Это удручало, но хоть уже что-то. К сожалению, список оказался явно неполный, и 3 символа остались для меня загадкой, зато встретил 2 новых. Следующей и последней страницей оказалось описание построения заклинания из этих знаков. Заклинания же оказались до безобразия простыми, по 3-4 символа. Лишь самое последнее из 4 символов с диагональю оказалось хоть сколько-то полезным благодаря приписке какое-то перекрученное. Это замечание автора навело меня на мысль, что линии, пересекающие схему, значит ли что, что символы стоят рядом и само по себе заклинание трехмерное, а кругом оно пишется лишь для удобства. Хотя сам я никакого удобства в этом не видел, скорее наоборот. Это все прекрасно, вот только как, чем и где эти символы писать, вопрос оставался открытым. В конспекте имелось лишь туманное писать эхом источника, я даже подумал, что мой переводчик сломался и начал пытаться перебирать другие подходящие по написанию слова, но выходило, что или автор опечатался, или так оно и есть. Делать нечего, буду писать с помощью эха. Я сел поудобнее и привычным уже образом вызвал свой источник на связь. Начал отправлять ему мысленные картинки символов и, о чудо, тот стал отзываться. Я затрясшимися руками принялся листать тетрадку в поисках заклинания попроще из трех букв. Наскоро запомнив его, я незамедлительно отправил эту шифрограмму целиком, и передо мной вспыхнул огонь. Прямо в воздухе перед лицом огненный шар пылал, освещая мою камеру, и гаснуть, судя по всему, не собирался. Откуда он брал энергию для поддержания своего горения, я догадывался, и потому теперь судорожно соображал, как же его погасить, пока тот не истощил меня до непоправимых значений. Как оборвать с ним связь, я не знал, но зато чувствовал, что он меня может слушаться, потому, немного поразмыслив, отправил фаербол в короткий полет до стены. С негромким хлопком и яркими искрами тот рассыпался, едва коснувшись стены, и оставил там черное пятно. Связь с ним прекратилась, и источник перестал зудить и напоминать о том, какая на нем лежит нагрузка. Я облегченно вытер пот со лба и лег передохнуть, а заодно переварить произошедшее. Не знаю, с какого курса эти записи, на самих тетрадях об их владельцах не было ни слова, но теперь я точно опережал любого новичка из крестьянских детей. Это грело душу как солнце. Немного полежав и успокоившись, я начал заполнять источник. «Вэл, ты чем занимаешься?» — соскучился по общению Вик. «Источник развиваю, что еще тут можно делать?» «Круто. А у меня что-то ничего не получается», — пожаловался он. «Ну вот как еще объяснить человеку? Я совсем недавно был на его месте, но теперь просто не понимал, чем ему помочь. Для меня все было просто. Сосредотачиваешься, находишь источник, отправляешь в него заученное заклинание и потом контролируешь то, что на выходе. Все. Звучит предельно просто, но пока сам все не освоишь, это непостижимо. Просто пытайся раз за разом, Вик», — устало отозвался я. «Немного меняй подходы, и однажды все получится. Легко тебе говорить, ей-богу, как ребенок. Хотя, почему как? Я все забываю, что нам тут всем лет по 14 примерно, мы и есть дети. Нет, я знаю, как это тяжело, но тебе сейчас главное не сдаваться». Вик еще немного поныл и снова замолчал, уснул, наверное. Я же, заполнив источник, принялся анализировать символы. Какой-то из трех использованных мной точно должен означать огонь, значит, несовместимый с ним скорее всего означал воду. Немного сопоставив имеющиеся данные, я решился на следующее заклинание, которое по моим прогнозам должно было создать воду. Все прошло как надо. Я расплескал о ту же стену огромную, с кулак, каплю воды и окончательно поверил в себя. Принялся ставить опыт за опытом, изредка останавливаясь для пополнения запаса маны. Даже попробовал включить в заклинание несовместимые знаки, но, видимо, в источнике стояла защита от дурака, и он просто не реагировал на подобное хамство. Я так увлекся, что забыл про время и сон, и сильно удивился, когда мою дверь открыл охранник и велел выходить. В коридоре стоял заспанный Вик. «Уже обед разве?» «Нет, вас отпускают раньше. Приезжают маги-офицеры. Всех приказано отправить на построение, так что вам повезло». Тут он заметил, что я еще по гражданке. «Какого черта? Быстро переодевайся». Спорить я не стал и, сняв свои лохмотья, накинул на себя форму. Та висела на мне как на пугале, надо будет ее подшить, пожалуй. Портянки прилагались, но как их носить правильно, я не представлял, потому намотал как сумел и обулся. Так себе видок должно быть. Охранник покачал головой и повел нас на выход. Вчерашнего солдата не было, поэтому я оставил лампу и тетради на столике, пояснив, что брал все это на время и возвращаю. Тетради охранник тут же кинул в печку и предложил то же самое сделать и мне со своей старой одеждой. Я, недолго поколебавшись, так и поступил. «Все равно мне уже их тут не поносить». «Все свободны», — сказал надзиратель, что-то отметив в журнале. «Идите докладывайтесь своему начальству». И мы потопали к своей казарме. «Сержант Глиц, скорее всего, там или у себя в домике напротив барака», — сказал Вик. Только сейчас я имел возможность как следует разглядеть Вика. Обычный темноволосый парень, моего роста, но по плечисти, совсем ничего примечательного. Зато на нем форма сидела хорошо, просто прирожденный военный. «Ну что, ты разобрался с источником?» «Да куда там», — сокрушенно покачал головой Вик. «А ты сам-то точно его нашел? Может, ты мне голову дуришь просто? Мне нет смысла врать. Да и когда нас начнут учить, тебе скажут примерно все то же самое. Но ты же не забыл свое обещание?» — на всякий случай спросил я. «Обижаешь. Я слово держу, сейчас придем в казарму и все будет». Глиц оказался у себя, и когда мы, постучавшись, вошли, что-то там писал. «А, это вы, засранцы?» Мельком взглянув на нас, отозвался тот. «Надеюсь, ваш конфликт исчерпан?» «Да», — хором ответили мы. «Тогда бегом приводить себя в порядок. Через полчаса построение, а вы будто всю ночь дымоходы чистили». Мы поспешили убраться, пока сержанту было не до нас. «Опять жрачку пропустили?» — сокрушался Вик. «Зато, наверное, обед будет праздничный», — попытался успокоить его я. «Все-таки важные люди приехали. Надеюсь на то. В казарме с нашим приходом все притихли». Ребята напряженно пытались понять и оценить сложившуюся ситуацию. Вик провел меня до своей койки и, указав на место рядом, сказал громко: «Вот, теперь она твоя». Весь барак пришел в движение. Началось перемещение мест строго по иерархии. Кто-то протестовал, но в основном все быстро сориентировались. Что было с теми, кому не хватило места там в конце, думать не хотелось. Скорее всего, спят по двое. Разобравшись со спальными местами, мы пошли принимать душ. Вода была ледяная, но я все равно с удовольствием смыл с себя грязь, что копилось черт знает уже сколько. Даже почувствовал себя человеком после водных процедур. Затем Вик показал, как все-таки мотать портянки. Правда, из-за этого чуть не опоздали на построение. Под гневный окрик Глица мы заняли место в конце строя и потопали на главный плац. В ногу тут ходить, видимо, еще не догадались. Главное было просто держаться более-менее ровно на своем месте. Ну вот, пришли и стоим. Уже, наверное, час. Какой, скажите мне, смысл было так нас торопить? Воистину, армия в любом мире одинаковая. Хотя нас выставили полукругом перед трибуной, что просто немыслимо в моем мире, пусть и кажется совершенно логичным. Все переговаривались вполголоса. Вик рассказывал, как они с отцом ходили на охоту, а я слушал вполуха и разглядывал источники окружающих. Меня поражало то, что их было видно сквозь толпу, но расстояние, на которое я мог это делать, составляло всего метров 5. Это было так странно, в смысле видеть источник, но при этом сам человек был вне поля зрения. Вот бы расширить как-то этот радиус, тогда можно распознавать всякие засады заранее. Удивляло еще и то, насколько эти светящиеся комочки были одинаковые. Я-то думал поначалу, что будет какое-то разнообразие вроде синий источник, стихия воды, красный огня и все такое. А нет, просто вот он есть и все. Или нет, как у нашего сержанта, например. Все источники были заметно выше моего, почти в области сердца, однако, оглядевшись, я убедился, что я не единственное исключение. Неподалеку также стоял паренек с низким источником, даже ниже, чем у меня. Причем, как мне кажется, он заметил мой воображаемый взгляд, хотя мои глаза и смотрели вперед. Интересно, какое вообще соотношение обычных людей к одаренным? Я даже не знаю, задумался Вик, когда я задал ему этот вопрос. У нас в деревне только я был годен сюда, а она у нас ух какая большая. Слишком уж субъективное суждение, как по мне. Для него большой могла быть и деревня из 20 человек. Наконец, возле трибуны началось какое-то движение, и на нее взошло несколько человек. Сильнее всех выделялись из них 5. Сразу было видно, что это маги-офицеры. Чистая аристократия. Осанка, движение, выражение лица, форма, вроде бы обычная, но сидевшая и выглядевшая идеально, все говорило о том, что эти ребята непросты. И самое поразительное, среди них была девушка. Скорее всего, все до единого взоры были устремлены сейчас на нее, в том числе и мой. Я даже чуть не влюбился, но вовремя вспомнил, что теперь я всего лишь подросток, а ей было явно лет 20. Высокая, стройная, форма лишь подчеркивала все ее достоинства, черные волосы прямые были нагло распущены, а лицо ее просто примагничивало взгляд намертво. Знал бы, встал вперед, блин, недовольно ворчал Вик. Мы оба были среднего роста, но здесь еще не привелась любовь командиров ставить рослых впереди строя, поэтому занять место можно было где угодно. Я мельком оглядел парней, что были с ней рядом. Пусть я и не знаток мужской красоты и вообще, как уже говорил, не по этой теме, но невозможно было не отметить, что они все как на подбор красавчики и явно в хорошей форме. Также на трибуне где-то позади пристроился и мой знакомец, магистр Шевку, в небольшой группе совсем уж незнакомых мне людей. Толстенький лысый мужичок в форме посреди всего этого разнообразия откашлялся и начал вещать. «Товарищи курсанты, кто не в курсе, еще я комендант этого прекрасного учебного центра Савазон. Зовут меня Косклистис. Вам выпала великая честь. Вы были избраны самой судьбой, чтобы встать с мечом и магией на защиту своей родины. Да, сейчас вы пока юные и неопытны, Но именно поэтому мы здесь, в Савазоне, под чутким руководством своих командиров и учителей, вы сделаете свои первые шаги в ратном деле. Наша великая империя Луми даже таким неоперившимся птенцам, как вы, предоставляет жалование как минимум в один империал, а если постараетесь, то будет надбавка в еще один империал. Говорил он долго, как оно обычно и бывает в таких ситуациях. В основном слова были направлены на прославление империи, императора, даже какого-то аналога спонсора в лице рода Васкисов. Похоже, я не очень удачно выбрал фамилию, она и правда обращает на себя внимание, а эти Васкисы, судя по всему, очень влиятельны. Наконец, решив, что достаточно утомил слушателей, комендант обратил внимание на гостей. Сегодня к нам пожаловали маги-офицеры, которые будут помогать вам освоить магию в ближайший год. Все они уже неоднократно участвовали в боях, и потому им есть чем поделиться с вами, мои юные друзья. Слушайтесь же их во всем. Он сверился с какой-то своей запиской и начал представлять наших будущих учителей. Кил Утарис, маг, специализирующийся на огне, победитель турниров «Честь Бога Войны Руа». Вышеназванный никак не отреагировал, поэтому оставалось надеяться, что их будут называть по порядку слева направо. Мол Калтрис, продолжал комендант, маг стихии воздуха и ветра, несмотря на свой возраст, является ветераном боевых действий и удостоен ордена храбрости высшей категории из рук самого императора. Странно, что я до сих пор так и не узнал имени императора. Все словно нарочно избегают его называть. Такое ощущение, будто и сами не знают, кто там на самом деле сейчас сидит на троне. Может, власть так быстро меняется, что люди просто боятся ошибиться. Алан Талкис, кандидат в магистры магии огня, неоднократный призер императорского турнира меча и магии. Вэл Сальтерис, один из лучших специалистов империи по магии земли, имеющий две ученые степени и гениальный создатель заклинаний. А вот это уже интересно. Правда, я не ожидал, что будет такая градация по стихиям, так как не ощутил никакой разницы, когда создавал в карцере огонь, воду или ветерок. Все стихии были одинаково доступны. Я твердо решил, что во что бы то ни стало стану набиваться в любимчики к своему тезке. Ну и наконец, чуть ли не завыл комендант Коск, самая яркая представительница преподавательского состава Мили Васкис, сильнейшая в магии воды и льда, что было продемонстрировано на показе прошлого года в столице. Повторяюсь, все они прошли через кузню войны, и каждый, довольно официоза, бесцеремонно прервала его Мили и, шагнув вперед, обратилась к нам. «Кто из вас уже видит свой источник?» Все зашептались, никто не понимал, что происходит. Мили же обвела бесстрастным взглядом строй и прикрикнула. «Ну же, поднимайте руки живо!» Я неуверенно поднял руку и огляделся. Рядом со мной также, словно неохотно, поднял руку тот паренек, с аномально низким источником. «Выйти из строя», — скомандовала Васкис. Надо отдать должное, командовать она умела. Ни у кого даже не возникло сомнений в необходимости выполнить приказ. Мы вышли и, повинуясь ее приглашающему жесту, подошли к трибуне. «Всего шестеро», — почти не взглянув на нас, громко спросила она. «Отлично, этих я забираю, остальные мне не нужны». Глава 6. По толпе прошел ропот, комендант открыл рот, но так и не смог найти слов, или они застряли у него в горле. Сзади кто-то отчетливо сплюнул. Думаю, какой-то из сержантов проклинал идиота, пустившего в армию женщину. Я обернулся и прикинул число курсантов. Человек под 500, наверное, будет. Если эту даму не приструнят, то остальным офицерам придется обучать магии больше сотни курсантов каждому. Но позвольте, наконец прокашлялся Коск. У нас же должна быть жеребьевка. Оставьте, безапелляционно отрезала Мили. «Мы уходим. За мной». Мой тезка из офицеров криво усмехнулся. Кажется, его ничуть не заботило, что нагрузка, которую не пожелала на себя взять леди, ляжет в том числе и на него. Кто их тут вообще поймет? Мы покорно шли за Васкис, уже жалея, что подняли руки. Позади комендант начинал жеребьевку, явно спеша, пока кто-нибудь еще не выкинул подобный фокус. Мили привела нас к учебным корпусам, так было написано на табличке по дороге. Те представляли из себя 5 двухэтажных деревянных зданий, стоявших рядком. Не заморачиваясь, она просто зашла в ближайшие, и мы заняли первый попавшийся кабинет. Класс оказался просторным, человек на 30-40. Парты представляли из себя обычные грубые столы в 3 ряда с лавками на 2-3. Наша же группа спокойно могла разместиться по одному. Я до сих пор не мог поверить, что нам позволит вот так вшестером заниматься, когда остальные сидят друг на друге. С одной стороны, индивидуальные занятия лучше групповых, но критерий, по которому она нас выбрала, меня обескураживал. Ведь, скорее всего, множество талантливых ребят осталось там лишь потому, что им никто не объяснил, как нужно действовать. Хотя, может, оно и к лучшему, а те ребята попадут в хорошие руки. Милли велела нам занять первые парты, а сама встала у окна и уставилась на улицу, размышляя о чем-то своем. Не сговариваясь, мы сели за одну парту в среднем ряду с парнишкой из моей сотни. «Вэл», — негромко представился я, протягивая руку. «Я знаю», — улыбнулся тот. Голос его жутко ломался, временами становясь совсем детским и девичьим. «Со вчерашнего у нас только о тебе и говорят. Я Сол», — он пожал руку. Милли резко повернулась. «Все разместились, познакомились». Мы молча смотрели прямо перед собой, встревать никому не хотелось. «Значит так», — начала она, — «мы с вами проведем вместе этот год, так что советую привыкнуть ко мне поскорее. Занятия будут проходить ежедневно с обеда и до ужина, остальное время делайте что хотите. Уважительной причиной отсутствия является лишь смерть», — заключила она. «Вопросы?» — я поднял руку. «А если меня посадят в карцер?» — Милли задумалась и кивнула. «Причина хоть и нелицеприятная, но уважительная». В ее голосе почувствовалось какое-то понимание, словно сама провела далеко не одну ночь в четырех стенах с нарами. Руку поднял кто-то из соседей. «Погодите, а как же выходные? На войне у вас не будет выходных», — отрезала Милли. «Меня всегда учили, если не пожилые женщины, то как минимум зрелые дамы, только пару раз в универе физкультуру вела практикантка. Видеть перед собой столь молодую девушку в качестве ментора, причем не по английскому языку, было просто взрывом мозга, очередным за последние 3 дня. «Раз мы все выяснили, то пора познакомиться», — продолжила она, достав миниатюрную записную книжку. «Ваши имена». За соседней партой оказались Дин Куриос и Слен Дуолис из второй и третьей сотни соответственно. Милли подошла к нам. «Сол Калакас», — назвался мой односотенец. Милли записала, и настал мой черед. «Вэл Вискас», — я чертовски боялся, что оговорюсь и скажу «Васкис», но вроде пронесло. Милли коротко, но пристально глянула на меня, мол, не вздумал ли я так шутить, и записав, двинулась дальше. За третьей партой были Тон Вайнинс и Сил Туарис, оба из второй сотни. Не знаю, запомнила ли Милли всех сразу, но я, как ни странно, да. Вообще память по сравнению с моей той, земной, была не в пример лучше. До фотографической, конечно, было далеко, но и такой апгрейд был да нельзя приятен. Я еще в карцере заподозрил свою новую способность запоминать, когда изучал схемы и знаки, а теперь окончательно убедился, так как в прошлой жизни я бы ни за что не запомнил разом столько лиц. «Отлично, теперь, когда мы познакомились, я бы хотела увидеть, на что вы способны», — продолжала гнать лошадей Васкис. «Давайте, кто из вас может кастануть воды?» Мы недоуменно начали переглядываться. Милли раздраженно хлопнула ладонью по кафедре. «Хватит ломаться. Всегда есть кто-то, кто умеет пользоваться магией. Значит так», — она скрестила руки на груди. «Вы отсюда не выйдете, пока хоть один не покажет мне, что умеет». Уверен, все как один подумали о перспективе остаться без обеда. Я сглотнул и оглядел класс. Никто не собирался демонстрировать свои способности, даже если они и были. Неужели мне придется всех выручать? «Вэл, может быть, ты?» Словно почувствовав, как я дал слабину, окликнула меня Милли. «Я не уверен, что у меня получится». Я замялся, назвать ее по имени в ответ было бы наверняка нарушением субординации как минимум. «Обращайтесь ко мне, капитан Васкис», — правильно истолковав мое замешательство, велела она всем. «Ну же, смелее, парень. На поле боя тебя никто не будет ждать, как сейчас. Ты либо колдуешь, либо умираешь». Увидев, что я сдался, она поставила меня рядом с ней и отошла к кафедре. «Делать нечего», — назвался груздем, полезая в кузов, как говорится. Повернувшись спиной к грязной доске, я вытянул руку ладонью вверх и легким усилием вызвал источник. Немного помешков для виду, я отправил самый слабый из возможных образов в источник. Над ладонью послушно сформировался шарик воды объемом чуть более литра навскидку. «Еще добавь», — тут же приказала капитан Вискас. Я изобразил усилие на лице и отправил такой же каркас заклинания в источник. Сфера заметно увеличилась и начала несколько терять форму, переливаясь. Еще, не унималась девушка. Похоже, она решила проверить мой предел, и теперь я мучительно решал, стоит ли мне идти до конца. Знать бы еще, увидит ли она, если я схалтурю. Мучительно наморщив лоб, я запустил заклинание третий раз. Вода, уже не сохраняя никакой формы, просто бултыхалась передо мной в воздухе. Стало тяжело ее держать. Куда же ее теперь девать? Тут ведь весь пол зальет. Я ожидал, что меня заставит еще долить водички, но Милли сжалилась надо мной и открыла окно. «Хорошо, можешь выплеснуть воду на улицу». Я с облегчением отправил эту начавшую уже бурлить массу через практически весь класс. Немного задел раму, отчего весь подоконник оказался залит, но в основном вода полила цветочки под окнами. На Милли не попало ни капли, хотя она и стояла рядом. Видимо, использовала какой-то приемчик, так как пол вокруг нее был все-таки забрызган. «Садись на место», — отпустила она меня, изрядно вспотевшего от испуга, что я чуть не облил ее водой. «Примерно так может каждый из вас. Моя задача тут не сделать вас сильнее или умнее, не научить вас выживать на поле боя, а лишь рассказать и показать, как пользоваться магией. Но...» Она подняла указательный палец. «Я, по доброте душевной, займусь вами всерьез. Вы у меня все через месяц будете так водой стрелять». Прозвучало это обещание весьма угрожающе, особенно на фоне того, что все, с кем я общался, говорили о нескольких неделях, потраченных лишь на освоение дополненного зрения. «Сегодня занятий не будет, так что идите доложитесь командирам о графике вашей учебы, и завтра после обеда я вас жду». Она призадумалась. «Возле этого здания наша постоянная аудитория будет, скорее всего, в другом месте. Можете быть свободны». Мы засобирались, но Милли прихлопнула ладошкой наш столик. «Вы двое останьтесь». Ребята, оглядываясь на нас, покинули кабинет. Я приготовился к неприятному разговору и глянул на лицо моего товарища. Оно было напряженным и даже слегка бледным. Похоже, мы не просто так заинтересовали нашу руководительницу. «Ну что?» — хищно ухмыльнулась Милли. «Пора нам вскрыть ваши секретики. Как думаете?» «Да какие могут быть секреты у двух только прибывших курсантов?» Начал было протестовать я. «Вы же оба с одной сотни. Ты ничего странного в своем товарище не замечаешь?» Видя мое искреннее недоумение, она добавила. «Ты же умеешь видеть чужие источники. Посмотри сам». С чего она взяла это, ума не приложу. Вроде бы нигде и никому не проговорился даже. Берет на понт, однако любопытство взяло свое, и я, скользнув во второе зрение, просканировал Соло. Ничего нового я не увидел, все то же самое, что было и на построении у всех. О чем я и сказал тут же растерянно. «Ты уверен, так же как у всех?» — уточнила с подвохом Васкис. Я поморгал, после чего перевел взгляд на саму Милли. Уж не знаю, насколько тактично рассматривать источник своего учителя, особенно девушки, но в лоб я за это не получил. Присмотрелся внимательно к ее источнику. Ну точно, все один в один, разве что размер у Соло поменьше. Тут-то меня и осенило. Я аж вскочил с места. «Как? Это же невозможно!» Милли улыбнулась, пожалуй, впервые, глядя на мою реакцию. «Ну, в жизни и не такое бывает», — философски заключила она. «Ну, с ним-то, вернее, с ней все понятно. А вот что с твоим источником не так, мне очень любопытно». Мой разум заметался. «С одной стороны, мне почти нечего скрывать, я же и сам не знаю, что там происходит, но и про паразитов, если она их сама не видит, говорить не хотелось. Попробую выкрутиться, вроде убивать она меня не собирается же. Да сам бы хотел знать, он просто находится немного не там, где у всех, вот и все», — с самым невинным видом произнес я. «И все?» — хмыкнула Милли, явно рассматривая в этот момент мой источник. «А отчего он такой размазанный?» Сол тоже уставился, или теперь правильнее говорить уставилась, мне на живот. «И правда, он несколько странный. Послушайте, я понятия не имею, что с ним», — отмораживался я как мог. «Главное, он работает вроде как надо». «Ну, это мы еще посмотрим», — проговорила Милли. «С такими аномалиями за тобой, по идее, нужен постоянный контроль. Лично я еще о таком не слышала. Только не хватало мне стать подопытной мышкой, надо срочно сворачивать тему». «Да все в полном порядке», — отмахнулся я и обратился к Солу. «Ты лучше скажи, как умудрялась скрываться все это время? Ведь наверняка же принимала душ со всеми, переодеваться опять же». «Да мелочи, теперь стала понятна причина столь сильно ломающегося голоса. Немного иллюзии, все. Если не приглядываться, то и не поймешь». «Магия иллюзий?» — удивился я и глянул на Милли. «Я думал, есть только вот четыре стихии». «Стихии — это всего лишь самые простые и эффективные техники», — взялась пояснять Васкис. «В широком смысле нет какой-то определенной магии чего-то, можно лишь выбрать направление и двигаться по нему всю жизнь. Как, например, плотник всю жизнь обрабатывает дерево, ему некогда и незачем ловить рыбу или печь хлеб. Каждый занимается своим делом», — покивал головой я. «Понятно. Можно спросить, капитан Васкис, ну, а не слишком ли круто вы там на плацу? Я так понял, от вас не совсем этого ожидали». «Ну, конечно, не этого», — Милли рассмеялась, причем искренне так. «Этот баран Коск хотел повесить на меня сотню бездарных олухов, чтобы я с утра до ночи бегала тут как ошалевшая, но не учел, что я в Аскис и против моего слова не попрешь. Но ведь эту сотню олухов придется теперь учить вашим товарищам», — заметил я. «О, не беспокойся за них», — отмахнулась Милли. «У них куча помощников. Скорее всего, эти раздолбаи за весь год практики так ни одного занятия и не проведут лично». «Что, хочешь спросить, почему я не наняла таких же помощников?» Я пожал плечами. «Ну, само собой, именно это я и собирался спросить. Это уже не вашего ума дело. Я вас больше не задерживаю. Можете идти. Секреты ваши я приберегу. Главное, сами не прокалитесь, и, возможно, все обойдется». Мы попрощались и покинули класс. На плацу все еще шло распределение курсантов по стихиям и преподавателям, поэтому мы возвращались в казарму окружным путем. Очень надеялись никого не встретить, но, как говорится, не судьба. Проходя мимо ожидавшего чего-то строя из десятков трех курсантов, я вдруг услышал оклик. «Эй, Вэл, какими судьбами?» Голос был знакомый. Я обернулся и увидел Блума, махавшего мне ручкой. Он покинул строй и подошел к нам. «Привет, дружище», — протянул он мне руку. «У вас же вроде сейчас должно быть распределение и ознакомительные занятия до самого ужина». «Ну, мы уже закончили вроде», — пожал плечами я. «Это как так?» — он прислушался к звукам с плаца. «Вроде все только начинается». Я рассказал ему, как все было, аккуратно не касаясь того, что происходило уже после нашего удаления с плаца. «Все равно это станет достоянием общественности». Блум, выслушав эту исключительную историю, расхохотался до слез. «Да, брат, влипли вы, конечно», — посочувствовал он. «И кому только в голову пришло направить сюда женщину? У них вообще свои учебки должны быть, если уж они хотят так быть боевыми магами. А вообще их дело жрать готовить, да белье стирать, ну лечить еще, конечно». Я покосился на Соло, или Солу, вроде не реагировала на откровенную дискриминацию, слушалась несколько отсутствующим видом. «Да сам уже жалею, что дернул руку», — пожаловался я и во избежание дальнейших расспросов перевел тему. «Слушай, Блум, тут такое дело, меня этим месяцем лишили жалования, так что я даже не знаю. Я, конечно, попытаюсь выбиться в отличники, но сам понимаешь. А во, шустро ты». «Да ладно», — хлопнул он меня по плечу. «Я уже в курсе твоей истории». «Да-да, кому надо, тот все знает», — подмигнул он мне и отвел в сторону. «В общем, есть тема», — заговорил он вполголоса. «У тебя как с боевкой вообще?» «Ну, я даже не знаю», — неуверенно начал я. «Вообще, могу вмазать, если надо. Смотри, короче, если ты прям нормальный боец, я могу договориться с ребятами, которые занимаются ставками и за бой с второкурсником, тебе как минимум заплатят 5 монет. Победишь, накинут. Можно, конечно, организовать и с первокурсником, но бои неумех никому не интересны, там с оплатой вообще без понятия как получится. Что скажешь?» Интерес моего авантюрного нового друга был предельно ясен. Подсунуть меня второкурснику, срубить денег, пусть и немного, на ставках, и потом с меня побитого содрать еще и долг. Идеальный план. Впрочем, если все так, как он говорит, я в накладе не останусь. К тому же еще неизвестно кто кого. Очень уж заманчивое предложение, не сомневаюсь, с подводными камнями, но спешить отказываться не стоит. Мне бы хоть посмотреть для начала на эти поединки, чтобы оценить как-то свои возможности, осторожно сказал я. Да без проблем, братишка, расцвел Блум и снова хлопнул меня по плечу. Сегодня подходи к арене после ужина, спросишь там у любого Блума, все знают, подскажут. Договорились. Кивнул я и пожал на прощание руку. Мы двинулись дальше. Некоторое время шли молча, после чего Соло все-таки высказалась. «Не нравится мне этот Блум, зря ты с ним связался». «Ничего не поделаешь», — вздохнул я. «Долг это святое. Как раскидаюсь и все, в топку эти авантюры. Надеюсь на то». «Эй, ты что, беспокоишься за меня?» — улыбнулся я. Мы подошли к пустой казарме. Соло остановилась и повернулась ко мне. «Вообще-то да, это не романтика какая-то. Просто мне кажется, тебе можно доверять, а тут таких людей крайне мало», — очень серьезно произнесла она. «Слушай», — несколько смутившись, решил спросить я, — «а зачем тебе вообще это все?» «Ну, я в смысле, ты бы могла вполне нормально устроиться». Она зашипела и прижала указательный палец к моим губам. «Никогда не обращайся ко мне в женском роде», — зашептала она. «Обязательно, случайно или нет, подслушают однажды». Я согласно кивнул. «В целом она права. Я слишком легкомысленен, если возникнет даже легкое подозрение, то ее без церемоний разденут, чтобы проверить, и тут уже ничего не сделаешь. Скандал будет жуткий. А что касательно твоего вопроса, она нахмурилась. Я бежала из-под венца. Она боязливо огляделась, не слышал ли кто, и жестом дала понять, что тема закрыта. Я снова кивнул, лезть в чужую жизнь мне было вообще ни к чему, но хотя бы общий мотив я должен знать. Ну, я так считаю. Глава 7. До обеда оставалось еще немного времени, и я решил подшить форму. Сола нашла инструменты для этого дела и даже немного помогла, так что теперь я шел уверенной походкой в столовую совсем другим человеком. Даже чуток начал гордиться собой, все-таки внешний облик сильно влияет на внутренний. Развод на плацу продолжался, стало даже немного жаль Вика, который рисковал теперь пропустить и обед. Нас никак не хотели кормить без сержанта, и лишь разговор с дежурным по столовой и упоминание фамилии Васкис спасли нас от участи остальных наших товарищей. «А ведь я первый раз тут обедаю», — задумчиво произнес я, разглядывая содержимое чашек. «Да, еда тут так себе», — по-своему поняла меня Сола. «Но привыкаешь, куда деваться». Праздничным обед определенно не был. Вполне обычное овощное рагу вместо первого и грубая каша с разваренным мясом, кусок хлеба и кружка кваса. Все быстренько съев, я потащил Солу скорее в казарму. Очень уж хотелось мне выпытать у нее поскорее заклинания иллюзии и вообще что она знает. К счастью, мне не пришлось опускаться до подлого шантажа, и Сола сама раскрыла мне схемы, которыми она регулярно пользуется, а заодно мы порисовали друг другу символы. Оказалось, она знала их практически все, так что я почти заполнил пробелы в схеме со стены карцера. Лишь пара символов там никуда не вписывались, и Сола их впервые видела. Рисовать само то странное заклинание я не стал, так как понял, что оно не такое уж и простое, и распространяться о нем точно не стоит. Вообще, в идеале попасть еще раз в карцер и затереть его как следует. Было в нем что-то пахнущее очень дурно, наверняка какая-то запретная магия, если тут такая есть. Попробовав вновь приобретенные заклинания иллюзии и растратив всю ману, я сидел и набирал на кровати силу. Сола фоном рассказывала какие-то легенды этого мира. Учитывая магическую начинку, трудно было сказать наверняка, имели эти события место быть или это все выдумки. До сих пор иногда находят занесенные песками или заросшие лесами руины и гробницы, которые подтверждают некоторые легенды, сказала Сола. Может, не в таком масштабе, но сама суть, думаю, в легендах изложена правдиво. Да суть-то как раз в масштабе и есть, отозвался я, закончив насыщение. Я потянулся и лег. Все, что можно, мы уже сделали, оставалось только ждать ужина. Однако в тишине нам поваляться не дали. Ребята начали возвращаться от своих новых кураторов. Вскоре вернулся и Вик. Еще и обед пропустили. «Я сейчас сдохну», — объявил он, рухнув на кровать. Сола и я сидели на моей. Я вообще собирался поменять кого-нибудь с ней местами, чтобы она была тут рядом. Но для этого следовало посоветоваться с Виком, а то трону еще не того, в карцер пока не хотелось. «Ну что, как прошло?» — поинтересовался я. «Да отстой полный», — разочарованно ответил Вик. «Определили в земные, а учить нас будут помощники вообще какие-то». Мы с Солой переглянулись, Миле была права на все 100, может, нам на самом деле еще и повезло, что попали под ее начало. «А сами-то как? Сильно злая эта Васкис?» «Да ничего, терпимо», — решил уклониться я. «Слушай, раз мы с Солом теперь в одной группе, мне бы место выбить рядышком». «Ну это уж давай сам», — буркнул Вик. «Я отношения портить со всей сотней не собираюсь. Ты просто скажи мне, кто может поменяться местами. Я ж не собираюсь просто выгонять человека». Вик подумал и указал пальцем на паренька через кровать. «Вон, попробуй Чиза, ему пофиг где спать». После недолгого разговора тот, как ни странно, согласился. Даже не пришлось ничего обещать ему взамен. После чего я, поторговавшись с соседом, поменял Соле еще раз место, и теперь она спала на соседней кровати. «Лихо ты», — похвалил Вик. «Моя школа». «Ладно, с бытом разобрались. Глиц у себя, а куда он денется?» Мы с Солой отправились к сержанту объявить о своем особом графике занятий у Мили. Выслушав нас, тот грязно выругался. «Вы два олуха, на кой черт вы подняли вообще руки? Да откуда нам было знать, что так все обернется?» «Мда», — Глиц побарабанил ногтями по столу. «Ну что я могу сказать, вы сами себя наказали. С Васкисами не потягаешься, так что с обеда до ужина вы в ее распоряжении». «Это все?» — мы кивнули. «Тогда свободны». Подошло время ужина, на который наша сотня отправилась чуть ли не бегом. Вик, я и Сола сидели за одним столом, и я поведал товарищам, что собираюсь посетить арену, посмотреть, что там и как. Вик мою идею поддержал и вызвался пойти со мной, Соло же наотрез отказалась от этого культурно-увеселительного мероприятия. Как оказалось, Вик частенько наведывается туда, в качестве зрителя, разумеется, пока что. После ужина сержант Глиц отвел нас в казарму и предоставил самим себе, строго велев к отбою всем быть на месте. Немного посидев в казарме и послушав описание Вика виденных им боев на арене, мы с ним и еще парой ребят двинулись вкушать зрелищ. Шум арены я услышал задолго до приближения к ней. Свист, крики, аплодисменты. Похоже, ребята там отрывались на полную. Арена представляла из себя круг, вымощенный грубой брусчаткой диаметром метров в 20, а вокруг, словно в амфитеатре, были установлены 5 ярусов обычных деревянных лавок. Правда, на них никто не сидел, в лучшем случае их использовали те, кто пониже, встав ногами, чтобы было получше видно происходящее на самой арене. Сама же арена освещалась десятком больших керосиновых, или что там наливалось, ламп, позади которых были установлены вогнутые зеркала. Получались эдакие прожекторы, света от которых вполне хватало. Имелись там и VIP-места для жюри и, судя по всему, сержантского состава, так как я заметил там нашего сержанта Глица. Даже Глиц тут, тоже обратил внимание Вик. Да, популярное местечко, согласился я. Долго нам скучать не пришлось. Откуда-то вынырнул Блум и, ухватив меня за локоть, настойчиво потащил куда-то. При этом он показал кому-то вдалеке поднятый большой палец вверх. Все это мне переставало нравиться. Отлично, орал он мне в ухо. Я боялся, что ты не придешь. Куда мы идем? Проорал в ответ я. Все пучком, заверил тот меня. Я уже обо всем договорился. Твой противник середнячок огненного класса. Я уже и не помню, когда он побеждал. Выступает чисто на разогревах. Погоди, запротестовал я. Мне надо хотя бы пару боев посмотреть, понять, как они вообще проходят. Не парься, там ничего особенного, отмахнулся Блум. Просто вырубишь его и победа твоя. Мы уже подошли ко входу на арену с другой стороны, а оратор принялся объявлять. И настоящим украшением нашего вечера станет поистине темная лошадка с первого курса, маг стихии воды и льда. Вы уже наверняка слышали о нем, сам Вэл Вискаас. На манер конферансье закончил представление паренек с громким голосом. Блум практически вытолкнул меня на арену и пожелал удачи, после чего куда-то убежал. Я огляделся. Особого энтузиазма у толпы мое появление не вызвало. Раздалось лишь несколько подбадривающих выкриков, среди которых я узнал и голос Вика. Я отыскал его глазами, и он показал мне два больших пальца. Он что, поставил на меня или просто желает мне так удачи? Мой противник вызвал лишь немногим более оживленную реакцию у публики. Названный Каем Сарагисом спокойно разминался на своей половине арены и ждал начала боя. Успевайте сделать ставки, друзья. На данный момент 1:10.5. Редкий для нашей скромной арены шанс взять серьезный куш. Коэффициент был серьезный, если я правильно понял, 10.5 это 15, и вряд ли соотношение было в мою пользу. Я тоже сделал несколько разминочных движений и стал, попутно выискивая щупальца в источнике подлиннее, прикидывать, какую же тактику мне использовать в бою. Минут через 5 глашатай покинул арену и вышел рефери из сержантов, подозвал нас к себе. Значит так, парни, ты новичок, поэтому сразу скажу, не геройствуй, нам тут покойники и инвалиды не нужны. Почувствуешь, что не вывозишь, сдавайся. Добивать нельзя, все остальное пожалуйста. Понятно, он дождался наших кивков. Давайте, покажите красивый бой. Мы встали на исходные. Я к этому времени нашел две достаточно длинные ниточки и протянул их в ноги. Попробую для начала побегать. Раздался удар гонга, возвещавший начало поединка. Мой противник замер. Что он, черт возьми, делает, почему не атакует? Через пару секунд я понял, он же готовит заклинание. Мое сердце ускорилось до предельных частот, и скорее по наитию я бросил только что выученное заклинание иллюзии и рванул в сторону. Огненный шар с невероятной скоростью и ревом пробил то, что можно было бы назвать остаточным изображением в том месте, где я только что стоял. Картинка держалась какую-то долю секунды, но этого хватило мне, чтобы одним скачком разорвать дистанцию и оказаться рядом с уже, похоже, праздновавшим победу противником. Кай наконец заметил меня, и его лицо исказилось в предчувствии близящегося поражения. Лишь в последний миг я догадался не вкладывать в удар всю силу, но даже этого оказалось излишним. Моего противника буквально сложило пополам от удара ногой в живот и отбросило почти до самого края арены. Наступила мертвая тишина. Никто не ожидал такого скоротечного боя, по крайней мере с таким исходом. Пара секунд, и трибуны взорвались ревом, приветствующим нового победителя. Рефери кинулся, размахивая руками, к поверженному Каю и принялся ощупывать того. Хотел было подойти, чтобы хоть как-то поддержать парня, но меня грубо оттеснили вбежавшая парочка крепких парней и утащили корчащегося в муках беднягу. Видимо, решили, что ему нужно в лазарет. Что ж, надеюсь, у него все будет хорошо. И победу одерживает наша восходящая звезда, Вэл Вискас, возвестил прибежавший оратор. У выхода с арены меня ждал Блум. Вот только радости на его лице я не заметил. Что-то не так, поинтересовался я. Видишь ли, начал тот виновато. Тут такое дело, организаторы зажали денег почему-то. Давай говори как есть, нахмурился я. Ну, короче, я поставил на него, даже немного занял, сознался наконец Блум под моим пристальным взглядом. То есть, ты хочешь сказать, начал я уже всерьез злиться, что поставил мои деньги против меня же, зачем же так категорично? Но в целом, получается так, виновато развел он руками. Но не переживай, я сейчас могу договориться о реально выгодном бое, мясо надо варить, пока кипит вода. Да к черту твое мясо, взорвался я. Сколько я должен был получить за этот бой? В общем, 8 монет, с учетом победы. Значит, теперь это ты мне должен 5 империалов, заключил я. Блум отмахнулся. Да брось ты, с тобой мы тут такие бабки можем нагрести теперь. Не будет никаких мы, отрезал, успокаиваясь. Теперь либо гони деньги, либо... Я задумался. Либо что? С надеждой заглянул мне в лицо Блум. Либо, как договаривались, обучаешь меня всему, что знаешь. Тот кисло поморщился. Мое обучение не светило ему никакой выгоды, потому никакого интереса оно у него не вызывало. Потому я решил подсластить пилюлю. Как передашь мне свои знания, я подумаю о продолжении своей карьеры во всем этом бедламе. Тут его глазки уже азартно блеснули. Но только все бои через меня, идет, ладно, черт с тобой, согласился я. Таким нехитрым способом я и обзавелся собственным спортивным менеджером. Драться мне не очень хотелось, но, судя по всему, это был реально рабочий способ срубить копеечку по-быстрому. Мы договорились встретиться после отбоя, чтобы обсудить детали и вообще начать передачу его магических техник, после чего Блум снова куда-то убежал. Надеюсь, не договариваться на мой бой завтрашним вечером. Ко мне подошел сияющий как начищенный золотой Вик. Офигеть! Ты ушатал второкурсника. Ты теперь, пожалуй, официально сильнейший во всем нашем потоке. Пожалуй, кисло согласился я. Меня такая слава вообще ни разу не грела. Я всего лишь хотел отработать свой дурацкий долг, а теперь рисковал попасть в этот грязный поток боев без правил.